Страница 121. 4.4. Потребительский излишек. Потребители покупают товары, потому что покупки делают их жизнь лучше. Потребительский излишек, дополнительная выгода, показывает, насколько лучше в среднем живут отдельные люди. Так как различные потребители оценивают потребление различных товаров по-разному, максимальный уровень цены, который они готовы заплатить за эти товары, также различается. Потребительский излишек представляет собой максимальную цену, которую потребитель товара готов заплатить за покупку за вычетом действительной цены товара. Точнее, потребительский излишек является разницей между ценой, которую потребитель готов заплатить за товар, и той, которую он действительно платит при покупке. Предположим, например, что человек был бы готов заплатить $3 за фунт говядины, хотя ему надо заплатить только $2 за фунт. Сэкономленный $1 за фунт является его потребительским излишком. Когда мы сложим излишки всех потребителей, которые приобретают товар, мы получим размер совокупного потребительского излишка. Потребительский излишек может быть легко подсчитан с помощью кривой спроса. Мы можем показать соотношение между спросом и потребительским излишком, изучая отдельную кривую спроса на продукты питания на рисунке 4.10. Примечание диктора. Далее на странице 121 следует рисунок 4.10, график потребительского излишка. Конец примечания. Страница 122. Построив кривую спроса так, чтобы она была похожа на лесенку, а не на гладкую прямую линию, мы можем измерить излишек, который данный потребитель получает, когда покупает продукты питания, упакованные в пакеты по 1 фунту. Решая, сколько продуктов питания закупать, потребитель может произвести следующие подсчеты. Так как цена продовольствия $4 за фунт, стоимость первого фунта продовольствия равна $4, но его ценность для потребителя $10. Это 10-долларовая оценка, получена при использовании кривой спроса, которая помогает определить максимальную цену, которую потребитель заплатит, чтобы приобрести дополнительную единицу продовольствия – $10 максимум, который данный потребитель готов заплатить для приобретения первого фунта продовольствия. В этом случае продукты питания стоит купить, потому что их цена на $6 меньше максимально возможной цены, и таким образом они дают избыточную стоимость. Второй фунт продовольствия также стоит приобретать, так как это дает избыточную стоимость в $5, $9 минус $4. Третий фунт продуктов питания дает излишек в $4. Однако четвертый фунт дает излишек лишь в $3, пятый в $2, а шестой в $1. Соответствующим образом, потребитель безразличен к приобретению 7 фунта продовольствия. Он дает нулевой излишек и предпочитает не покупать больше продовольствия, так как ценность каждого последующего фунта меньше его цены. На рисунке 4.10 потребительский излишек получается сложением избыточной стоимости по всем закупаемым единицам. В данном случае потребительский излишек равен $6 плюс $5 плюс $4 плюс $3 плюс $2 плюс $1 равен $21. В более общем случае кривая спроса в виде лесенки может быть легко превращена в прямую линию за счет придания единицам товаров более мелких размеров. На рисунке 4.11 лесенка построена для единиц продовольствия в 1/2 фунта, а не 1 фунт, и она начинает приближаться к кривой спроса в виде прямой линии. С помощью таких кривых спроса мы получаем возможность использовать треугольник на рисунке 4.11, чтобы измерить потребительский излишек. Когда кривая спроса не является прямой, потребительский излишек измеряется площадью ниже кривой спроса и выше линии цены. Примечание диктора. Далее на странице 123 следует рисунок 4.11, графическое определение обобщенного потребительского излишка. Конец примечания. Когда мы хотим подсчитать совокупный потребительский излишек, на рынке мы просто рассчитываем площадь ниже кривой рыночного спроса и выше линии цены. Потребительский излишек имеет важное значение в экономике. При сложении многих отдельных излишков совокупный потребительский излишек измеряет совокупную выгоду, которую получают потребители, приобретая товары на рынке. Когда мы соединяем потребительский излишек с совокупными прибылями, получаемыми производителями, мы можем оценить издержки и прибыль альтернативных рыночных структур и общественной политики, которая изменяет поведение потребителей и фирм на таких рынках.